Марьям и Джек. Небольшой пограничный отряд неожиданно наткнулся на медведицу. Медведица поднялась на дыбы и пошла навстречу людям. Грянул выстрел, зверь заревел, сделал еще несколько шагов и рухнул. Когда люди подошли к убитому зверю, то в нескольких шагах от него увидели маленького медвежонка. Медвежонок растерянно оглядывался по сторонам и искал, куда же делась его мать. Пограничники взяли малыша с собой и привезли в часть. Назвали его Марьям. Марьям была совсем маленькой. Такой маленькой, что когда вставала на задние лапы, то даже не могла достать до колен сержанта Петрова, который взялся ухаживать за малышом. Кормил его Петров из соски молоком, а спал медвежонок у него в комнате, прямо на кровати. Петров очень привык к своему питомцу и проводил с ним почти все свободное время. Но не только один Петров так относился к медвежонку. Скоро маленькая Марьям стала общей любимицей. Да и нельзя было не любить ее. До того она была забавной, пушистой, приятной, но совсем как плюшевая игрушка. Утром Марьям вставала со всеми бойцами. По сигналу подъем сразу вскакивала и спешила на физическую зарядку, а во время завтрака всегда старалась попасть в столовую. Правда, ее туда не пускали, но стоило не запереть на крючок дверь, как малышка тут же открывала ее лапками и стремглав бросалась к столам. А как трудно было ее выпроводить обратно! Медвежонок так кричал, сопротивлялся и так смешно просил угощения, что каждый старался сунуть маленькой попрошайке что-нибудь вкусное. Марьям росла совсем ручной. К тому же у нее был на редкость покладистый характер. Обычно медведи очень вспыльчивы, непостоянны и могут ни с того ни с сего укусить своего хозяина. С Марьям этого никогда не случалось. Почти до июля прожил медвежонок в части. В июле, когда Марьям исполнилось 4 месяца, ее постоянный воспитатель Петров уезжал в отпуск. Ехать он должен был через Москву. И пограничник решил передать Марьям в подарок московскому зоопарку. Неудачное знакомство. Когда Марьям привезли в зоопарк, ее поместили на площадку молодняка. В это время там уже находилось много разных зверят. Динго, лисята, волчата, маленькие львята и несколько медвежат. Увидев новичка, они все разом устремились к нему. Каждый спешил с ним познакомиться, поиграть. Однако Марьям, которая спокойно шла за людьми через весь зоопарк, неожиданно испугалась. Она никогда до этого не встречала никаких зверят, и теперь, увидев их, заревела и бросилась бежать. Приняв это за желание поиграть, все зверята погнались за ней. Сделав 2 круга по площадке, с выпученными от страха глазенками, Марьям забилась в угол. Когда же к ней приблизились ее собственные собратья-медвежата, она стала во весь свой маленький рост и угрожающе заревела. Медвежата и другие зверюшки отошли от нежелающего с ними познакомиться новичка. Они стали играть между собой и больше не обращали на Марьям внимания. Весь день просидела Марьям в своем убежище. Вышла она лишь после того, как зверята, пообедав, легли отдохнуть. Она ходила между спящими зверятами по площадке, кричала, а как только они встали, опять забилась в угол. На другой день повторилось то же самое. И дежурные, и зоотехники несколько раз пытались познакомить медвежонка с обитателями площадки. Но Марьям, которая была такой ручной и так хорошо шла к людям, никак не желала знакомиться с животными. Все время проводила она, забившись в угол, а ночами жалобно кричала и дергала лапами дверь. Пришлось медвежонка с площадки молодняка взять и поместить в секцию выездных животных. На новом месте. Секция выездных животных находилась около служебного входа в зоопарк. Это был небольшой огороженный дворик. По одну сторону дворика стоял длинный ряд клеток, и в нем помещались самые различные животные. Сначала Марьям посадили в клетку. Но она привыкла жить на свободе среди людей и никак не могла привыкнуть к неволе. Целые дни она лежала около решетки, жалобно стонала и почти ничего не ела. Заведующей секцией Галине Григорьевне стало жаль медвежонка, и она решила его выпускать во дворик, где бы он мог побегать и повозиться. Марьям очень веселилась, когда ее выпускали. Она вспоминала все свои фокусы, которые умела делать, ходила на задних лапах, кувыркалась через голову или смешно вытягивала переднюю лапу и просила, чтобы ее угостили. Она так забавно все это проделывала, Так примерно, совсем не по-медвежьей, вела себя даже в помещении, что ее стали запирать в клетку только на ночь. Остальное время Марьям проводила во дворе или в служебной комнате. Однако держать медвежонка на свободе даже очень послушного и ручного было нелегко. Не все сотрудники зоопарка знали, что Марьям ручная, и, заходя во дворик, пугались ее. Случалось и так, что забывали закрыть калитку, медвежонок выскакивал, и его приходилось ловить. А поймать такого шалунишку было не всегда легко. Иногда он давался сразу, а иногда, желая поиграть, спешил удрать или залезал на дерево. Вот тут-то и приходилось помучиться. Забравшись на дерево, Марьям проводила там и 2, и 3 часа, а пока она проделывала свои акробатические номера, Галина Григорьевна сидела под деревом и караулила беглянку. Потом еще Марьям нравилось с кем-нибудь бороться. А так как товарища по играм у нее не было, то она приставала к служителям, мешала им работать. Несколько раз пробовала Галина Григорьевна познакомить ее с кем-нибудь из животных, но Марьям по-прежнему их дичилась и не желала играть. Марьям находит друга. Товарища для игры Марьям нашла себе сама, и совсем случайно. Это был 6-месячный щенок из породы эрдельтерьеров. Звали его Джек. Джек тоже сидел в одной из клеток. Поместили его туда недавно, и он еще скучал по своему хозяину. Лежал в углу и ко всему относился безразлично. Вот этим Джеком и заинтересовалась Марьям. Когда ее выпустили погулять, она долго ходила около клетки с собакой и обнюхивала ее. Потом поднялась на задние лапы и стала обследовать дверь. На двери висел замок, но не запертый. Медвежонок тронул его лапой и потянул. Замок упал, и дверь открылась. Увидев открытую дверь, Джек вскочил и радостно бросился во дворик. Но дворик был закрыт, и выхода из него не было. Джек обернулся и только тут увидел около себя медвежонка. Шерсть у щенка поднялась дыбом. Он зарычал и слегка куснул медвежонка около уха. Поведение собаки Марьям приняла за игру. Она весело мотнула головой, потом подвернула ее под себя и перекувырнулась. Джек опять слегка куснул медвежонка, но уже не рыча, и Марьям опять перевернулась через голову. А когда пришла Галина Григорьевна, то медвежонок и собака уже весело гонялись друг за другом. С этого дня они стали неразлучными друзьями. Если первым выпускали на прогулку Джека, то он сразу бежал к Марьям и вертелся около ее клетки. Что же касается Марьям, то она просто-напросто сама открывала лапами дверь и выпускала собаку. Все лето их пускали играть во дворик, но жили они в разных клетках. А когда наступила осень и пошли дожди, их посадили вместе и поставили большую просторную конуру, в которой каждый выбрал себе место. Марьям устроилась у выхода, а что касается Джека, то он всегда прятался за Марьям. За спиной у медведя было теплее и совсем не задувал ветер. Неразлучники. Пока Марьям сидела отдельно от Джека, она как-то мирилась с тем, что их разлучали. А происходило это в то время, когда Марьям брали на выезды. Она хоть и поглядывала на клетку с собакой, но все же спокойно шла за человеком, послушно влезала в машину и садилась в транспортный ящик. Но как только к Марьям поместили собаку, все сразу изменилось. Теперь Марьям ни за что не хотела расставаться со своим другом. Когда ее попробовали взять на выступление, а собаку оставить, она кричала, упиралась и ни за что не хотела лезть в машину одна. Справиться с годовалым медведем было трудно, и пришлось вместе с ней брать и Джека. Вместе их и выводили на сцену. Причем, если медвежонок иногда упрямился, Джек хватал его за ухо и тащил за собою. На такое обращение Марьям не сердилась, и стоило Джеку схватить ее за ухо, как она тут же успокаивалась и послушно следовала за собакой. На съемке. Когда Марьям исполнилось 4 года, она стала большой, красивой медведицей. Джек теперь перед ней казался совсем маленьким, но они по-прежнему жили в одной клетке, по-прежнему их возили вместе на выступления, а когда Марьям не слушалась, то Джек, как и раньше, брал ее за ухо, и она послушно шла за ним. Они никогда не расставались, и их всегда брали вместе. В это время Для кинокартины «Повесть о настоящем человеке» нужно было снять встречу раненого Мересьева с медведем. Это был очень трудный и ответственный эпизод. Сначала хотели взять дрессированного медведя из цирка и снять его не с человеком, а с восковой куклой. Сценарий дали посмотреть артисту Кадочникову, который должен был играть роль героя картины Мересьева. «А что, если взять медведя из зоопарка?» – предложил Кадочников. Перед этим он снимался в картине «Робинзон Крузо» и среди ручных зверей зоопарка приобрел немало друзей. Режиссер согласился и поехал договариваться в зоопарк. Когда же он увидел Марьям, и ему показали, какая она ручная, он тут же, не откладывая, заключил договор. А на следующий день Галина Григорьевна со своими питомцами выехала на место съемки. До Звенигорода доехали хорошо. Дальше надо было ехать в сторону от шоссе по узкой проселочной дороге, по которой не могла пройти машина. Пришлось звонить по телефону и вызывать из колхоза лошадь. «Ничего не выйдет», — сразу отказал председатель. «Наши лошади к медведям непривычны, разнесут или еще ноги себе поломают». «Ну что же мне делать теперь? Не на руках же тащить медведя? Ну пришлите хоть какую-нибудь клячу», — взмолился администратор картины. «Кляч у нас не имеется», — обиделся председатель. «У нас все лошади хорошие, племенные, а если хотите, пожалуй, быка пришлю. Тут у нас один такой имеется, воду на скотный двор возит. Смирный бык, ленивый, он, пожалуй, бочку от медведя не отличит». Конечно, ехать на быке было не очень заманчиво, но другого выхода не было, и пришлось согласиться. Бык пришел часа через два. Он был откормленный, жирный и, по-видимому, действительно очень ленивый, потому что еле-еле тащил за собой пустые сани. Управлял быком молодой парень. Он подъехал к самому ящику, бросил вожжи и подошел посмотреть медведя. «А не уйдет транспорт?» – спросила его Галина Григорьевна. «Не уйдет», – уверенно возразил парень. «Он у нас ленивый». И хозяйски, оглядев медведя, добавил. «Ну что ж, грузить, что ли? А то с таким транспортом не скоро доберешься». Парень еще немного пододвинул сани. Рабочие погрузили ящик с медведем и собакой. Галина Григорьевна стала сзади на сани, а остальные решили идти пешком. Парень сел на ящик, взял вожжи и крикнул. «Ну, Яшка, пошевеливай!» Бык тяжело вздохнул и тронулся с места. «Ишь, ленивый! За всю жизнь из шага не вышел». Парень хотел еще что-то сказать обидное про быка, но тут случилось совсем непредвиденное. Сделав еще 2-3 шага, бык неожиданно рванулся и, задрав хвост, помчался вскачь. Возница свалился в снег, Галина Григорьевна уцепилась за ящик, Марьям заревела, залаял Джек. «Тррррр!» — кричал вскочивший возница, напрасно пытаясь догнать быка. Перепуганный ревом медведицы, бык понесся еще быстрее. С невиданной быстротой проскакал он по деревне и, как был с санями, ворвался в открытую дверь скотного двора. Сани застряли в дверях, но ненадолго задержали скакуна. Сорвав оглобли, волоча их за собою, он бросился к себе в стойло. К счастью, все обошлось благополучно. Подбежавшие на помощь колхозники отодвинули в сторону сани с ящиком. Кто-то принес Марьям и Джеку миску с молоком и хлебом, а когда прибежали возница и сотрудники киногруппы, то медведица уже доедала свою порцию и просила еще. Поместили Марьям с Джеком у одной старушки в хлеву. Правда, корову пришлось убрать к соседям, но в остальном все устроилось очень хорошо. На другой день надо было ехать на съемку. Но дело опять стало из-за транспорта. Вести медведя на непривычных лошадях рискованно, а машина в лесу не пройдет. Наконец, после долгих споров и предложений, пришлось все же остановиться на быке. Однако, прежде чем им воспользоваться, решили приучить его к запаху и виду медведя. Взялась за это дело Галина Григорьевна. Быка перевели в хлев, где стоял ящик с медведицей. Положили ему в кормушку побольше корма, а самого быка крепко-накрепко привязали к столбу, чтобы он не мог сорваться. Но, ко всеобщему удивлению, бык на этот раз даже не обратил на медведицу внимания. Он сразу принялся за вкусные корнеплоды, а когда Марьям, недовольная тем, что угостили не ее, заревела, бык, не отрываясь от корма, только скосил в ее сторону глаза. Со съемкой надо было торопиться, потому что стоял конец марта, и днем на солнышке снег быстро таял. По картине же требовалась зима и снег. Поэтому режиссер не стал откладывать дело и, убедившись, что бык действительно спокойно относится к зверю, решил в тот же день выехать на съемку. И вот Марьям в лесу. Первый раз в жизни она на свободе, в настоящем таежном лесу. Осторожно ступают мохнатые лапы зверя. Марьям пригибается, принюхивается к новым незнакомым ей запахам, прислушивается. Сейчас она совсем не похожа на ручного медведя. Глядя на нее, кажется, что это идет настоящий дикий зверь, никогда не встречавший человека. Оператор вертит ручку киноаппарата. Он спешит заснять каждый шаг, каждое движение медведя. Все шло как нельзя лучше. Марьям быстро освоилась с новым местом и послушно шла в ту сторону, куда ее манила Галина Григорьевна. Но вот в один из проходов медведица неожиданно провалилась в яму. И прежде чем кто-нибудь успел опомниться, Марьям с испуганным ревом выскочила из ямы и скрылась в лесу. О том, чтобы догнать медведя, не могло быть и речи. Пришлось скорее бежать в деревню за Джеком. Привели Джека, пустили, и он в одно мгновение скрылся тоже. Следом побежала Галина Григорьевна, подсобный рабочий, администратор. Сначала бежали по следу, потом услышали лай Джека и побежали ему наперерез. Первой выбежала на шоссе Галина Григорьевна, и то, что она увидела, заставило ее остановиться. Посреди дороги стояла легковая машина «Москвич», около нее с лаем прыгал Джек, а поодаль стоял в некоторой растерянности, по-видимому, владелец машины. Галина Григорьевна сразу догадалась, в чем дело. И действительно, когда она подбежала и заглянула внутрь машины, то увидела сидящую там Марьям. Долго потом смеялись Галина Григорьевна, работники киногруппы, да и сам владелец машины над тем, как медведица завладела его москвичом. «И надо же было такому случиться», — рассказывал он. «Еду я по шоссе, смотрю, навстречу медведь бежит и прям в лоб моей машине. Дай, думаю, остановлюсь, ему дорогу уступлю». Отъехал в сторону, остановился, а медведь прямо к машине. Схватил лапами за ручку и дергает. Я к себе дверь, а он к себе. Выскочил я из машины, а он залез в нее и сидит. А тут смотрю, следом собака бежит. Подбежала и лает. Ну, думаю, значит, медведь ручной. Да только как быть с ним, не знаю. Ну, а тут как раз вы подоспели. И, обернувшись к Марьям, со смехом добавил. Отдохнули в машине и хватит, теперь вылезайте. Однако Марьям и не думала вылезать. Тут Галина Григорьевна вспомнила, что у нее в кармане лежит сахар, и показала его Марьям. Марьям была большая сластена. Она увидела сахар и поспешила вылезти из машины. Потом медведица надели на шею ремень и под надежным конвоем повели обратно на киносъемку. Еще надо было снять оскаленную морду зверя, и режиссер настаивал, чтобы это сделали обязательно сегодня. Сделать это было совсем нетрудно. Марьям поставили перед аппаратом, и Галина Григорьевна тихонько пустила ей в нос дым от папиросы. Марьям оскалила зубы, сморщила нос и чихнула. «Будь здорова», — сказал режиссер. «А ну-ка, давай повторим». Опять пустили дым, Марьям снова оскалилась и стала тереть лапой нос. «Не годится, момент испорчен, надо еще повторить», — отдал снова приказание режиссер. Но повторять не пришлось. Марьям, по-видимому, надоело нюхать табачный дым. Тряся головой и чихая, пустилась она на утек. Снова весело лая и очень довольный такой игрой погнался за ней Джек. Снова пришлось бежать Галине Григорьевне и другим сотрудникам за беглянкой. Бежала Марьям теперь почаще, и пробираться за ней по кустам, да еще по глубокому снегу, было очень трудно. Догнали Марьям около большого поля. Она ходила, что-то выкапывала из-под снега и ела. Но, увидев приближающихся людей, опять побежала. «Не могу больше!» Остановилась Галина Григорьевна, задыхаясь и еле переводя от усталости дыхание. «Она просто разыгралась, а теперь будет убегать!» С этими словами Галина Григорьевна решительно повернулась и пошла назад. Джек посмотрел на хозяйку. Джек посмотрел на хозяйку и побежал за нею следом. А за ними во всю свою медвежью прыть припустилась Марьям. Так и дошли они до места. Впереди Галина Григорьевна, а за нею собака и медведь. Когда сняли медведя в лесу, оскаленную морду и другие моменты, наступило время съемки самого трудного эпизода. Надо было заснять лежащего на снегу артиста, а рядом с ним стоящего медведя. Медведь должен был обнюхать человека и разорвать на нем куртку. Потом все эти отдельные кусочки будут смонтированы, и зритель увидит на экране всю сцену. Еще задолго до съемки Кадочников начал приручать к себе Марьям. Он заходил к ней, кормил, ласкал, выпускал на прогулку, познакомился с характером медведя, с его привычками. И все-таки в день съемки основного эпизода все очень волновались. Кто знает, как поведет себя медведь? А вдруг он схватит лежащего человека за лицо и его изуродует? Место, на котором должен был сниматься этот эпизод, заранее окружили милицией, чтобы никто не мог пройти из посторонних и помешать съемке. Вся аппаратура была заранее расставлена, все стояли на своих местах, и только потом привезли Марьям. Когда Марьям выпустили, Кадочников уже лежал на снегу, загримированный и одетый летчиком. Марьям осмотрелась и направилась прямо к нему. Кругом стояла мертвая тишина. Все замерли. Одна Галина Григорьевна чуть вышла вперед и с напряжением вглядывалась в каждое движение зверя. Вот он подошел к лежащему человеку, вот нагнулся, нюхает ему лицо, трогает зубами. Кадочников лежит. Он чувствует на своем лице близкое дыхание зверя. Ему, как и Мересеву, безумно хочется вскочить, но огромным усилием воли он сдерживается и лежит неподвижно, как мертвый. Обнюхав лицо человека, Марьям переходит к обследованию его куртки, и все облегченно вздыхают. Марьям нюхает куртку, от нее пахнет чем-то очень вкусным. Медведица отлично знает, как ей поступить, чтобы получить лакомый кусочек. Ведь не раз Кадочников нарочно прятал себе в карман что-нибудь вкусное и учил Марьям, как надо доставать. Огромными, сильными когтями разрывает медведица куртку, достает спрятанный кусочек и отходит. Отходит она потому, что Галина Григорьевна машет ей руками и высыпает на землю целый пакет сахара. Марьям бросается к сахару. Съемка окончена. Все ласкают Марьям, наперебой расспрашивают Кадочникова, как он себя чувствовал во время съемки. «Нельзя сказать, что очень хорошо», — смеется он. «Особенно было неприятно, когда сия медведица взяла меня за нос. Ну, думаю, сейчас откусит». Но, к счастью, она ограничилась тем, что слезала грим. «Что, сахар вкуснее?» И просит добавить Марьям еще один пакет за хорошую игру. Покончив с сахаром, Марьям послушно направляется в свой ящик. В этот же день медведицу вместе с Джеком отправляют обратно в зоопарк. Везет ее на станцию ленивый бык. Не спеша, еле-еле тащит он сани, а за санями бегут ребятишки из колхоза, и каждый старается бросить что-нибудь вкусное в клетку. На шоссе уже ждет машина, и через несколько часов Марьям с Джеком дома. Марьям спит у себя в конуре, а сзади, согревшись от ее теплой шубы, крепко спит Джек. Заключение. До 6 лет жили Марьям и Джек в зоопарке. Марьям по-прежнему была ручной, ласковой медведицей, но брать ее на лекции теперь опасались. Особенно после того, как она однажды сорвалась с привязи и вместо того, чтобы идти на сцену, отправилась в буфет. Нашла Марьям его довольно быстро, и пока перепуганная буфетчица, сообразив, откуда взялся у нее за прилавком медведь, бегала за помощью, Марьям успела съесть не только все сладости и фрукты, но и выпить вино. Справиться с опьяневшей медведицей было, конечно, нелегко. Она никак не хотела уйти, оставив недоеденной закуску. С большим трудом удалось с помощью Джека водворить ее на место, но выступать она, конечно, уже не могла. После этого случая Марьям перестали брать на выступление, перевели на новую территорию зоопарка и поместили в просторном выгуле вместе с другим медведем по кличке Шалун. Сначала Марьям как будто обрадовалась новому приятелю. Не ссорилась с ним, играла. Потом вдруг совсем неожиданно стала скучать по собаке. Целые дни ходила она по загону, ревела. Скучал и Джек. Тогда их решили опять посадить вместе и отправить в один из зверинцев. Когда после месячной разлуки собака и медведь встретились, то Джек от радости визжал, а Марьям все старалась обхватить ему лапами шею и лизнуть в морду. В зверинце их тоже поместили в одну клетку. Прошла осень, наступила зима. Марьям и Джек по-прежнему жили вместе. Правда, в последнее время Марьям перестала играть. Она устроила в клетке что-то вроде логова, сгребла туда подстилку и целые дни лежала. А в феврале у Марьям родилось 2 медвежонка. Когда раздался писк, Джек очень заинтересовался. Он подбежал к Марьям и все старался понюхать малышей. Первое время Марьям загораживала их лапами от любопытного Джека. Потом успокоилась и разрешила собаке не только нюхать, но и трогать малышей. Интересно, отнесся Джек к такому разрешению. Он проводил около малышей почти целые дни, старался поближе к ним лечь, лизал их, а когда медвежата кричали, начинал волноваться и скулить. Однажды он даже попробовал перенести малышей в другое место. Взял медвежонка за шиворот и потащил. Но тут уж вмешалась мамаша, отняла малыша от чересчур заботливой няньки и унесла его обратно в свой угол. А сколько веселых минут доставила эта интересная группа посетителям зверинца, особенно когда медвежата начинали играть. Зачинщиком почти всегда был Джек. То он теребил за пушистую шерстку медвежат, и они, смешно махая лапками, лезли к нему бороться. То Лая спешил от них удрать, а те, неуклюже переваливаясь, старались его догнать. Почти до осени прожили вместе медвежата, Марьям и Джек. Потом медвежат пришлось отправить в другой зоопарк, так как в клетке стало слишком тесно. Что же касается Марьям и Джека, то они и сейчас живут вместе, по-прежнему дружат и никогда не ссорятся.